Нам же без приключений нельзя. Мы ж все из себя такие столичные. Это был сарказм. Шутить архи не умеют. Так, на всякий случай, если вы забыли. Первую половину ночи дежурим мы с малышом, вторую — гномы. Уверенно распределил вахты племянник главнокомандующего. Эландер героически проявил себя сегодня на охоте, поэтому он от ночных бдений освобождается, на заре в путь. Огненные пустоши уж сни за горами, а там нас ждет... Что нас там ждет, мой эльфийский друг? — В основном слава, — почесав за ухом, решил Эландер, но, видя вытянувшейся физиономии бородачей, милостиво добавил. — Ну и золото, разумеется. Эльфийское золото в нашем мире ценится выше королевского и даже выше гномьего. Хотя гномы, как рудокопы, добывают его в гораздо больших количествах. Но остроухих неизмеримо выше сама технология получения драгоценного металла. К тому же в эльфийском золоте высок процент серебра, за счет чего оно имеет скорее лимонный оттенок. Золото же, добытое гномами, грешит избытком меди, оно у них, так сказать, красноватое. Впрочем, на чистой стоимости слитков это почти не отражается, а вот в ювелирном производстве все дают предпочтение лимонному цвету. Короче, если за эту экспедицию нам платят эльфы, да еще не монеты, а кольцами, цепочками, браслетами, реальная стоимость нашего гонорара вырастает процентов на 30%. Убаюканные подсчетом грядущих барышей, Туром и Нетуром уснули быстро. Стройный Эландер в обнимку с верным луком отвалился еще быстрее. Мы сошли, добавили сучья в костер, немного поболтали на отвлеченные темы. Потом он извинился и отправился недалеко в кусты сделать то, для чего ему телохранитель абсолютно не требовался. Поэтому минут 10. Я тоже не особенно волновался. Все равно по лесу он топочет, как юный мамонт, почуявший самку во время весеннего гона. Только они еще призывно трубят, вырывают бивнями молодые деревца, демонстрируя силу, и в знак любви преподносят избраннице мятый букетик березок, осинок и колючих елок. Но... когда мой хозяин не появился через полчаса, я решил проявить разумный интерес к его трагической судьбе. Нет, я не оговорился, все вполне могло кончиться трагически, потому что этот столичный герой-разведчик умудрился так замаскироваться во мху, что я чуть не наступил на него. А наступил бы — все, снимает шляпу. «Ты чего тут?» Я присел рядом на корточке. «Малыш!» — шепотом откликнулся он. «Поправь меня, если я ошибаюсь. Но тебе не кажется, что вон там за деревьями мелькает огонек?» В указанном направлении действительно имели место оранжевые отблески небольшого костра. Лесные звери их обычно не разводят, следовательно, стоит подойти поближе и посмотреть. Друзей мы тут вряд ли встретим. А место расположения близких врагов лучше знать заранее. Практичный житель фронтира никогда не упустит возможности немножко избавиться от спящего противника. Ничего подлого или недостойного в этом нет, они сами приперлись в наше приграничье. Кто же их звал? Идем. Очень-очень-очень тихо, — предупредил я. Близко подходить не будем. За 10 шагов можно прекрасно все расслышать и рассмотреть. Кракать не буду. А хрустнешь сучком, закопаю в прошлогодний хвой. Хоть извинишься потом. Может быть. Принято, ты оккультуриваешься буквально на глазах. Вперед! Ладно, признаю, парень старался как мог. Шумел весьма умеренно, а может быть и вправду научился хоть как-то ходить по лесу. В результате мы подобрались к чужому огню максимально близко и действо, открывшееся нашим глазам, отнюдь не радовало.